Глава 9. Как же хорошо проводить переговоры, имея на руках информацию, силы и предметы, в которых отчаянно нуждается вторая сторона. Просто прекрасно. Полная противоположность переговорам в Гаване. Афина заранее выяснила, кто такой этот капитан Арчер, какой у него характер, какие мотивы, чем он жил и живет помимо своей службы. И это здорово помогло мне при работе с ним. Тактики переговоров, они ведь разные бывают. Агрессивные, добренькие, мудрые и так далее. Но капитан Арчер был из тех, с кем трудно нормально общаться, если ты не заслуживаешь его доверия. На него практически бесполезно давить, а если и продавишь, то лишь врага наживешь. Поэтому диалога как такового и не было. Зато был впечатляющий 20-минутный монолог. Я начал с того, что представился своим настоящим именем, перечислил наиболее известные из своих достижений, обозначил различные государственные и коммерческие структуры, с которыми я работал в прежней жизни, среди которых было даже ФБР. На самом деле я им ничего такого не продавал, но одно из моих домашних изобретений для офисов они начали активно применять на службе. Связано это было с регулировкой светопропускной способности стекла. Это позволяло избежать проблем при путешествиях на немаркированных автомобилях по некоторым штатам. Да и в офисах, как я слышал, полезная штука во время обеда. Заменили жалюзи, по сути. Впрочем, это все в прошлом. В настоящем же я рассказывал о круизерах, о первой войне на лайнере, о сражениях с зомби и участии наших бойцов в сражении за свободу Кубы. «Потому что иначе нам бы не выжить», — объяснил я ему и продолжил внушать и рассказывать о достижениях и планах. Освободить остров, дождаться того времени, когда кризис будет уничтожен, и власти мировых сверхдержав возьмут все под свой контроль. Рассказывать ему о том, что я сверхопытный солдат, знающий в разы больше любого другого человека о терминалах и будущем нашей планеты, я не стал. Все-таки в таком случае он решит, что у меня шизофрения, и только откажется от сотрудничества. Поэтому просто говорил ему, какие мы молодцы, какие у нас собрались крутые мужики, как мы тут все здорово обустраиваем, и вообще о том, как здорово переждать здесь кризис хотя бы недельку-другую, и уже позже, если они захотят, вернуться на родину». Ну или сразу пускай возвращаются, только корабли мы им не оставим. Они нужны нам для охраны порта и лайнера в случае далеких путешествий. Да, рассказывать ему о том, что мы в США на рейды ходить будем, ибо там апокалипсис только-только начинается, я не стал. И в итоге он согласился с тем, что они могут отдать нам один поврежденный катер, если мы поможем выжившим 10 членам его экипажа вылечиться и избежать смерти от заражения. Оказывается, у них уже был один погибший не от зомби, а от их укусов и заразы. Ну... Это уже прогресс. Тогда вот как мы поступим. Ваши ребята будут у нас лечиться ближайшую неделю. В лазарете место найдем, лекарства из терминала купим. Даже вам покажем и предложим самим потратить очки достижений для покупки, если они у вас есть. Дальше пришвартуем поврежденное судно, а на уцелевшем вместе и поплывем. Только у нас есть еще беженцы, которые захотят поплыть на другой берег этого чудесного моря. Поэтому вы сопроводите наш лайнер. Я опасаюсь, что береговая охрана США примет нас за враждебное судно и атакует. Вы же сможете связаться с ними и объяснить ситуацию, скажите, кто мы. Вы свободны, нам помогли доплыть. Мы свободны, оказали помощь вашим раненым товарищам. В конце концов, мы сюда вернемся, так как здесь у нас уже есть гарантии, лагерь, припасы. Идет? Я протянул свою руку, и он пожал ее, скрепляя наше джентльменское соглашение. И мне даже интересно, как он отреагирует на мою щедрость. Я ведь в любом случае не планирую расставаться с находящимся на ходу патрульным катером. Вопрос лишь в том, получу я его с чистой совестью, или же буду вынужден играть роль злодея-пирата. Отправимся же спасать ваших бойцов, а после я приглашаю всех вас на ужин. 2 дня спустя ранним утром. Наталья, все готово. Погрузили припасы, заправили топливный отсек катера. Да, еще с вечера. И все-таки, как по мне, ты совершаешь ошибку. Не стоит отпускать их, тем более после того, как они спланировали передать сведения о нашей базе, оставленном катере и раненых бойцах армии США. Подумать только. Спасенных нами людей собрались назвать пленниками, которых удерживают в неволе, а переданный катер захваченным во время пиратского рейда. И возмущалась красавица, вчера утром вместе с парочкой наших офицеров, слышавшая диалог двух командиров после оказания первой помощи и выдачи зелий, очищающих организм. «Наташа, не дури голову Михаилу», — вступил в разговор Гарри Свенсон. «Все он правильно делает. Нам действительно нужно их судно для свободного входа в территориальные воды крайне агрессивной страны по соседству. То, что они хотят использовать всю эту ситуацию как казус белли, как повод к войне, иными словами, это нормально. Я бы удивился, если бы они просто упали на колени и принялись благодарить нас за спасение. В их головах мы кучка мутного контингента, разжившиеся оружием. Чего нас жалеть?» Он пожал плечами. «Может, и не понадобится нам этот патрульный катер», — задумчиво сказал я. «Но с ним действительно спокойнее. Можно много интересных вещей сделать. Мне же пленить и обвинить американцев в заговоре против нас расплюнуть, ведь после их решения кинуть нас и использовать мне плевать на них. Но мне не наплевать на людей. Время такое сейчас, что все ищут помощи и поддержки друг у друга. Все работают, не покладая рук. Артемису вон вчера и без моего участия, можно сказать, подчинили и захватили». «Освободили», — поправил меня старик. «Терминал их одно разочарование». «Да без разницы, суть-то та же. Показать людям истинное лицо американцев я могу. Но что это даст, кроме озлобленности? Кроме того, что они плюнут им вслед, отправленным в открытое море на плоту за свое коварство. Объединимся вокруг общего врага? Так не факт, что все объединятся, это раз. А два, он у нас уже есть, зомби. Важно поддерживать моральный дух и правильный настрой. Негатива вокруг как дерьма, и искать не надо. Не стоит его плодить. Главное, что вы, руководители, все знаете. И в глазах людей мы остаемся благородными. Это мелочь, но даже такие мелочи важны. Каждый день делай то, что от тебя ожидают, и ничего не изменится в отношении людей. Один раз разочаруй их или ошибись, и все начнут клевать. Поэтому важно всегда иметь прослойку командиров и офицеров, которые будут исполнять спорные для мирных жителей и рядовых бойцов решения. Спорные, но необходимые. Закончил я просветительскую работу и стал собираться. «Ты костюм свой с собой берешь?» — перевела разговор на новую тему Наталья. «Как и шлем, конечно же. Зря, что ли, все свои деньги на них потратил. Как раз ночью в трюме потренировался в нем. Это просто шикарная вещь, скажу я вам. Шлем, опять же, всем командирам кулаков, старшим офицерам приобрести обязательно. С учетом возможностей Афины это повысит эффективность в бою и результативность в разы. Сами убедитесь». Я не скрывал радости от покупки двух расчудесных образцов технологий ближайшего будущего. «Дашь примерить?» – начала подкатывать ко мне Наташа, на что я ухмыльнулся. «Костюм индивидуален, а при создании был под мой размер подогнан. Боюсь, тебе он в груди будет маловат, да и бедра не протиснешь». «Ты хочешь сказать, что у меня попа жирн?» «Ха-ха-ха», — рассмеялся притворявшийся спящим Роберто. «Босс, а мы вроде бы одной комплекции, дай костюмчик погонять». «Прикончи пару тысяч зомби и купи себе сам», — отмахнулся я. «Кстати, да. А откуда такие средства? Я примерно знаю количество убитых зомби всеми находящимися в комнате, и там нет таких цифр». Окончательно проснулся и поднялся Роберто. «Так это потому, болван?» – возмутилась Наталья. «Что ты дрых во время рассказов о надбавке очков достижений за спасение жителей, зачистку городов и поселений, вокруг которых имеются терминалы? Как тебя такого вообще могли нанять для его охраны?» «Хе-хе-хе», – снова рассмеялся Роберто. «Видимо, он столько смеялся из-за нервов в связи с предстоящим рейдом». «Он сам меня и выбрал. Если бы я был серьезным профессионалом, что проверяет унитаз, прежде чем жопа дорогого клиента сядет туда решать дела государственной важности, он бы меня отшил и исчез еще до того, как я что-либо узнал о нем». «А, то есть среди сотен профессионалов он выбрал того, что совмещает работу телохранителя и клоуна», — начала нападать на него Наташа, видимо, тоже слегка нервничающая из-за предстоящего вояжа. «Да расслабьтесь вы, молодежь, вон с Михаила пример берите», — потянулся Хван. «А что с него пример брать? Он свою алебарду уже полчаса полирует. До этого дробовик и пистолет полировал. Сам нервничает». «Зато виду не подает. Давайте собираться. Через час уже отплывать. Надо понять, кто из людей решил остаться с нами, а кто решил сбежать». Хван был на удивление спокоен последние два дня. Видимо, его воодушевил тот факт, что он командовал разведкой, отправленной в Артемису, а затем и основной отряд туда повел, объединяясь с местными и освобождая город от зомби. Причем воодушевил настолько, что он попросил остаться и продолжить зачистку отданных нам под защиту территорий Кубы, как и Фернандо. В целом, я был только за. Основной костяк командиров кулаков и 100 прошедших со мной гаванскую мясорубку воинов отправлялись с нами на другой берег. С нами вызвалось отправиться и переселиться в США порядка 600 кубинцев и всего лишь 110 человек из фракции Индуса. Как я и ожидал, их число сильно упало, фактически в 10 раз за прошедшее время. Поспособствовали этому и наши успехи в организации лагеря, зачистке городов, оснащении бойцов экипировкой и пушками, и, само собой, несколько американских провалов. Под провалами я подразумеваю ракетную атаку, что вызвало массу пересудов, но никак не успокоило людей. Если крупнейшие на сегодня военные державе приходится палить ракетами в разные стороны, Дела у нее, может, и под контролем, но явно не все прекрасно и стабильно. Ну а когда вы видите крушение их самолета и на борт вашего лайнера доставляют десяток раненых солдат, часть из которых при смерти, все это как-то подрывает веру людей в безопасность по ту сторону моря. А тут вроде как уже безопасно. С зомби насильно воевать не заставляют. Лучше переждать и дождаться восстановления государств и начала работы дипломатов, что вернут бедных людей домой. В общем, я с радостью был готов отправить на чужой берег нелояльный мне балласт. С палубы долой, из сердца вон. С учетом 35 служащих на судне выживших американцев, что переместили 4 из 10 раненых бойцов, ведь остальные были нетранспортабельными, сбор лайнера и подготовка к отплытию затягивались. Вместо запланированных 8 утра мы к 9 все еще стояли в порту. К слову, мы могли поднять на ноги оставшихся американцев, но и командиры их не просили вернуть бойцов на борт, следуя своим коварным планам, и мы не желали тратить время на лечение тех, кто за 10 дней сам встанет на ноги, а может даже и быстрее. Поэтому в тот момент, когда мы наконец-то отплыли, и все инструкции и приказы были даны, а Афина тайно подключилась в компьютерную сеть портовых терминалов и стала следить за жизнью людей без лайнера, я облегченно выдохнул. Моя помощница создала свою резервную копию на Кубе и теперь была готова работать по полной даже там, где меня нет. Правда, оборудование было дерьмовым в порту, слабым и неприспособленным, а потому мы и не могли рассчитывать на многое от ее клона. Но даже так, нам хватит и того, что по прибытии основной ИИ Афины получит отчет и развернутую информацию о том, что происходило, пока мы отсутствовали. Впереди нашего лайнера неспешно плыл корабль ВМС США. Мы стояли на носу лайнера, перед огороженным от посторонних взглядов терминалом, и смотрели на патрульный катер. «Ну и когда мы начнем?» — разминаясь, спросил Роберто. «Не мы, а я», — улыбнулся я своим соратникам. «Не забывайте, они профессиональные военные, вооруженные смертельно опасным оружием, и только у меня есть полноценный защитный костюм. А вы так уж и быть прикроете. Когда я начну, демонстративно достаньте парочку снайперских винтовок и приготовьтесь открыть огонь». «И когда ты начнешь, продолжая махать руками, словно он собрался в рукопашную брать судно на абордаж, продолжил спрашивать мой напарник. «До попадания в нейтральные воды осталось 17 минут», — подсказала Афина. «Через 20 минут примерно. Пойду готовиться. И не забывайте по сторонам смотреть. Их корабли или авиация, хоть и испытали чудовищную атаку, все еще живы и могут явиться в любой момент. Нам нужно правильно и грамотно реагировать на всех встречных гостей. Идрис, что там с радиоэфиром?» «Девственная чистота», — провел он рукой вдоль барной стойки, оставшейся со времен до появления терминала, и, не прощаясь, ушел на капитанский мостик. Все-таки моя просьба не оставлять бдительность именно его и касалась. Он и его люди разбираются в показаниях приборов, а не Роберто, Наталья или старый Гарри. Ну и я тоже отправился переодеваться. Холодная, упругая черная текстура из нейлонового материала костюма дарила воспоминания о резне и десятках битв, проведенных во снах, и проведенных не так, как в последнее время. Отчаяние, безысходность, бесполезность любого сопротивления. Все это было в тех далеких мирах, и все это было в прошлом. Новый мир и новая реальность демонстрировали, что мы можем на самом деле дать отпор зомби без особого труда, но если бы проблема была только в этих несчастных монстрах. За черным нейлоном скрывалась бронепластина из странного материала, а за ним необычная резиновая подкладка. Особенный материал с невероятной упругостью. Он был способен нивелировать убойную силу, отскочившей от снаряда защитной бронепластины, но даже это легко сломало бы мне ребра при попадании. Не будь там еще одного слоя защиты. Внутренняя подкладка, примыкающая к моему телу, была шедевральной. Не кожа, но что-то похожее. Прочная, гибкая, удивительно нежная. Этот костюм спасет меня от выстрелов, если только совсем уж что-то мощное не бахнет по мне. Но не на 100% спасет от урона и повреждений. Отдача, как и при использовании бронежилета, может с легкостью вынести меня из строя. Поэтому я, как меня давным-давно научили в другом мире, перестраховываюсь. Использую плотную хлопковую военную экипировку, что дополнительно смягчит удары. Во все это великолепие был встроен миниатюрный и тонкий, слепленный специально по моему телу металлический каркас с сервоприводами. Это сделает меня быстрее, сильнее, смертоноснее. Эстетика и сила. Дайте мне сотню таких костюмов, и мы положим пару тысяч пехотинцев. Дайте 1000, и города, подобные Гаване, лишатся угрозы зомби за сутки. Облачение заняло больше 10 минут, и то лишь благодаря моему опыту и навыкам. Крепления были защелкнуты, костюм активирован, шлем лежал в руке, а Афина уже была готова помогать и координировать мои действия. Прочность шлема слегка беспокоила меня, и хотя Афина оценила ее как высокую, сравнимую с современными касками, я все равно не планировал подставляться. Придется использовать все мои навыки в предстоящей битве, да и позднее тоже. Вокруг стало тише. Это прекратили работу двигателей как лайнера, так и следующего параллельным курсом катера. Ну что же, пора. Поясная герметичная сумка. В ней пистолет, парочка светошумовых гранат, небольшие кармашки с запасными обоймами и телефон с доказательством предательства двух капитанов. Рядом к поясу прикреплен большой нож десантника. Таким и врагов кромсать, и каната рубить можно. Другое огнестрельное оружие брать ни к чему. Возможно, я даже и этим не воспользуюсь, а вот алебарду точно пущу в ход. Как минимум две головы будут лежать на плахе. Капитаны предали ожидания выживших, предали тех, кто протянул к ним руку помощи, и оба катера сменят своих капитанов. Вопрос лишь в одном. Что предпочтет сделать экипаж катеров? Броситься в бой или же прислушаться к голосу разума? За прошедшие два дня они неплохо познакомились с нами и нашими возможностями и должны были сделать выводы. Знают они и запасы нашего вооружения на борту лайнера, как и силу людей, его охраняющих. В условиях поломки судна шансов у них нет. Это даже интересно. Посмотрим же на то, как они справятся с ловушкой, в которую угодили по воле судьбы. Молния сумки была застегнута, а я вышел на палубу, приковывая взгляды всех и каждого в этом костюме. Он сделал меня немного выше, шире и солиднее. Выглядит словно декорация из фантастического фильма. Но нет, ребята, это наше будущее, и оно уже наступило.